Райга сидел на грубо сколоченном троне, старом рыбацком стуле, водруженном на помост из ящиков, в самом большом доме деревни, бывшем доме старосты. Его длинные, зеленоватые волосы были спутаны, глаза с широкими голубыми зрачками лихорадочно блестели. Рядом, прислоненные к стене, стояли его верные клинки Киба. Их лезвия тускло поблескивали в свете единственной масляной лампы, отбрасывая на стены уродливые, пляшущие тени. Он был пьян. Не от саке, его он почти не пил. Он был пьян от своей силы, от своего безумия, от своей бесконечной, всепоглощающей тоски. Они все одинаковые, думал он, глядя на своих подчиненных, которые сейчас сгрудились у входа, ожидая его приказаний. Их было около 20, бывшие шиноби низкого ранга из разных деревень, дезертиры, просто бандиты с большой дороги, жалкие, ничтожные шакалы, прибившиеся к нему, как к сильному вожаку, жадные, трусливые, готовые на все ради куска мяса или пригоршни монет. Они смотрят на меня со страхом и затаенным восхищением, видят во мне силу, которой сами не обладают. Но они не понимают, они ничего не понимают. Он отхлебнул из глиняной кружки какой-то мутной жидкости, то ли воды, то ли разбавленного спирта. «Ну что, крысы?» Его голос прозвучал хрипло, перекрывая вой ветра за окном. «Есть новости? Охотники из тумана еще не сунули сюда свои любопытные носы?» Один из нукининов, самый смелый или самый глупый, шагнул вперед. «Пока тихо, Райга сама. Наши дозоры на побережье ничего подозрительного не заметили. Кажется, Киригакури про вас забыла». Райга расхохотался диким, безумным смехом, от которого у его подчиненных по спине пробежали мурашки. «Забыла?» Он оскалился, его мясистые губы скривились в гримасе. «Туман никогда ничего не забывает. Он как голодная пиявка, вцепится и будет сосать твою кровь, пока ты не сдохнешь. Они придут, рано или поздно, и тогда мы устроим им настоящую грозу. Они придут». Его мысли снова вернулись к Киригакури, к этому проклятому деревне, который был его родиной и его тюрьмой. «Пришлют своих цепных псов, таких же, каким когда-то был и я, чтобы вернуть меня, или мою голову, и мои клинки Киба». Он с нежностью посмотрел на свои мечи. Они были его единственными настоящими друзьями, его единственной любовью, его единственным проклятием. Они давали ему силу, власть над молнией, но они же и требовали крови. Постоянно. Ягура, он стиснул зубы. Этот безумный Каге, превративший нашу деревню в бойню, он сломал нас всех, семь мечников тумана. Когда-то это имя внушало ужас, а теперь Джузе мертв, Тайга, Рен, Шиари, эти щенки, которые так гордились своими новыми мечами, тоже уже сгнили где-нибудь на границе. Остался только я и, возможно, этот выскочка Акиос Самихады, о котором ходят такие страшные слухи. Мы – последние осколки былого величия, и мы обречены. Он вспомнил свою последнюю миссию в составе отряда – зачистка рыбацкой деревушки. Невинные женщины, старики, дети, их испуганные глаза, их крики, и кровь, море крови. А потом он хоронил их, одного за другим, выкапывал могилы окоченевшими от усталости и ужаса руками, укладывал их изуродованные тела в сырую землю, и плакал. Плакал над каждой загубленной жизнью, над каждой несбывшейся мечтой. Его слезы смешивались с дождем и кровью. «Это мой ритуал», — думал он, и по его щеке снова скатилась слеза. «Мое проклятие, мое искупление. Я убиваю их, потому что такова моя природа, природа мечника тумана, несущего смерть. Но я оплакиваю их, потому что в глубине души я все еще человек, или то, что от него осталось. Каждая могила – это памятник моей жестокости и моей боли». Его подчиненные не понимали этого. Они считали его просто психом, боялись его безумия, его непредсказуемых вспышек ярости, его странных похоронных обрядов. Но они подчинялись, потому что он был силен, потому что он был Райгой Курасуки, громовержцем, одним из семи легендарных мечников тумана. «Райга сама», — снова подал голос тот же нукинин, прерывая его мрачные размышления. «Жители деревни, они жалуются. Говорят, у них почти не осталось еды, и они боятся выходить в море из-за ваших тренировок с молниями». Райга медленно повернул к нему голову. Его голубые глаза опасно сузились. «Жалуются», — он усмехнулся. «Эти черви еще смеют жаловаться. Я дал им жизнь, когда не перебил их всех при захвате этой дыры. Я даю им крышу над головой. Я защищаю их от пиратов и других отбросов. А они жалуются на нехватку еды». Он резко встал, его клинки Киба сами собой прыгнули ему в руки, потрескивая от электрических разрядов. Может, мне стоит преподать им еще один урок благодарности? Его голос стал низким, угрожающим. Устроить еще одни пышные похороны, чтобы они лучше запомнили, кто здесь хозяин? Нукинины испуганно отшатнулись. Они знали, что Райга не шутит. Его безумие было так же реально, как и его сила. Нет, Райга сама не стоит, пролепетал тот, что говорил. Я просто передал. Они больше не будут. Заткнись, рявкнул Райга. Мне плевать на этих людишек. Они просто корм, пыль под моими ногами, как и вы все. Он обвел своих подчиненных яростным взглядом. Вы здесь только потому, что я это позволяю. Потому что мне нужны ваши жалкие руки для грязной работы. Но если хоть кто-то из вас попытается ослушаться меня или усомниться в моей власти, его похороны будут самыми пышными. Вы меня поняли? Да-да, Райга сама, хором ответили нукинины, склоняя головы. Страх перед ним был сильнее любых других чувств. Райга тяжело дышал, его грудь вздымалась от ярости. Он снова сел на свой трон, отбросив клинки Киба в сторону. Они боятся, с мрачным удовлетворением подумал он. И это правильно. Только страх может удержать их в повиновении. Только страх может дать мне хоть какую-то видимость контроля над этим миром, который так жесток и несправедлив ко мне. Он снова отхлебнул из кружки. Жидкость обожгла горло, но не принесла облегчения. Тоска и ярость все так же сжигали его изнутри. «Я один», — подумал он, глядя в окно, за которым бушевал ветер и бились о скалы морские волны. «Совершенно один, в этом огромном, враждебном мире. И единственное, что у меня осталось, это мои клинки, и мое безумие, и мои слезы, которые я проливаю над теми, кого убил. Возможно, в этом и есть мой смысл. Быть громом и плачем этого проклятого мира». Он не знал, что уже очень скоро его одиночество будет нарушено, что из тумана его родной деревни уже идут те, кто несет ему не сочувствие и не страх, а холодную, расчетливую смерть. Охотники уже вышли на его след. «Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://bastyto.prosto0101 донате. Глава 117. Самоуверенность и расплата. Остров Курой, страна волн. Раннее утро. Туман, густой и липкий, как паутина, окутывал остров Курой, скрывая в своих объятиях захудалую рыбацкую деревушку, ставшую логовом Райги Курасуки. Наша небольшая группа, я, Рюга Кабура и четверо моих новоиспеченных мечников, уже несколько часов скрытно наблюдала за деревней с вершины одного из прибрежных утесов. Мы прибыли на остров под покровом ночи, бесшумно устранив несколько дозорных нукининов, охранявших подходы к логову громовержца. Их смерть была быстрой и тихой, я не хотел привлекать лишнего внимания раньше времени. Деревня, раскинувшаяся в небольшой бухте, выглядела сонной и обманчиво мирной. Лишь редкие дымки, поднимавшиеся из труб нескольких хижин, да ленивые фигуры часовых у импровизированных укреплений говорили о том, что здесь есть жизнь. По моим подсчетам, у Райги было не больше двух десятков приспешников, разношерстный сброд из мелких нукининов и обычных бандитов, привлеченных его силой и возможностью безнаказанно грабить и убивать. Сам Райга, скорее всего, находился в самом большом доме в центре деревни. Итак, мой голос прозвучал тихо, но властно, нарушая утреннюю тишину. Четверо моих клинков тут же напряглись, их взгляды были прикованы ко мне. Рюга Кабура, стоявший чуть поодаль, молча наблюдал. Его лицо было, как всегда, непроницаемо. Вы видите цель, Райга Курасуки и его банда. Ваша задача – устранить их всех и вернуть клинки Киба. Мы с Рюга Сенсеем останемся здесь, на этом наблюдательном посту. Будем следить за развитием событий и вмешаемся только в самом крайнем, абсолютно критическом случае, если вы окажетесь на грани полного уничтожения, или если Райга попытается сбежать с острова. В остальном, вы действуете самостоятельно. Как именно вы будете это делать? Скрытное проникновение, лобовая атака, хитроумные ловушки – это ваш выбор, ваша тактика, ваша стратегия. Я не буду вам подсказывать или направлять ваши действия. Это ваше первое настоящее испытание. Покажите мне, на что вы способны. Докажите, что достойны носить имя мечников тумана. Или умрите, как последние слабаки, не оправдав моего доверия. Вопросы, они молчали, переваривая мои слова. Страх, азарт, неуверенность, решимость. Целый спектр эмоций отражался на их юных, напряженных лицах. Они боятся, с холодной отстраненностью подумал я, глядя на них. И это хорошо. Страх заставляет быть осторожнее, но он же может и парализовать волю. Посмотрим, кто из них сломается первым, а кто, наоборот, обретет в этом бою свою истинную силу. Рюга Кабура тяжело вздохнул. Он бросает их на съедение волкам, с горечью подумал старый мечник. Эти дети, они еще не готовы к встрече с таким монстром, как Райга. Он их всех перебьет, а Акио он будет просто смотреть. Для него это лишь очередной эксперимент, очередная проверка. Но, возможно, он прав. Возможно, только так, через кровь и боль, можно выковать настоящих мечников тумана, если они выживут. Вопросов нет, Акио сама. Первым нарушил молчание Акачи Курамару. Его голос звучал на удивление твердо и самоуверенно. Он шагнул вперед, его кабутовари угрожающе блеснул в первых лучах рассвета. «Мы справимся. Этот Райга и его сброд – просто мусор. Мы – новые мечники тумана. Мы – новая эра. И мы покажем этому дезертиру, что значит бросить вызов Киригакуре. Какая спесь!» Я едва заметно усмехнулся. Он все еще не понял, что его клановая гордость здесь ничего не значит, но его самоуверенность может быть полезна, или же станет причиной его гибели. «Я рад слышать твой энтузиазм, Курамару», — сказал я. «Надеюсь, он подкреплен реальной силой, а не только пустыми словами. Итак, какой у вас план?» Курамару гордо выпрямился, обводя взглядом остальных. «План прост, Акио сама», — он усмехнулся. «Нечего прятаться по кустам, как трусливые зайцы. Мы атакуем в лоб, сметем его жалкую охрану. По данным его приспешники, это какие-то низкоранговые нукинины и обычные бандиты. Четыре мечника тумана справятся с ними играючи. А потом мы покажем этому Райге, что значит истинная сила. Энно, Курамару Сэмпай», — робко подал голос Чиуджура. Его хиромекари дрожал в руках. «Райга, он же очень силен. Он бывший мечник. Может, все-таки лучше сначала устранить его охрану бесшумно, используя туман и наши навыки скрытности, а потом уже все четвером напасть на него? Так будет безопаснее. Этот мальчишка». Курамару с презрением посмотрел на Чиуджура. Его раздражала эта вечная робость и неуверенность. Как Акио сама вообще мог выбрать его и дать ему хиромекари? Он же тень, а не воин. Он только будет нам мешать. «Молчи, сопляк», — рявкнул Курамару. Его голос был полон высокомерия. «Ты всего лишь чоунин, а я джоунин из клана Акачи. И я здесь командую, пока Акио сама наблюдает. Будешь делать то, что я скажу. Понял? Итак, план такой. Я и Гинзасан берем на себя Райгу. Он не устоит против мощи Кабутавари Кубикибача. Уми», — он повернулся к девушке, — «ты со своим шибуки и своей скоростью зачищаешь восточную часть деревни от его отбросов. Устрой им там настоящий фейерверк. А ты, Чиуджура», — он снова смерил его презрительным взглядом, — «ты прикрываешь Уми. Постарайся хотя бы не помешать ей и не обмочи штаны от страха, когда начнется настоящая битва. Если, конечно, у тебя хватит духу в нее вступить». Чиуджура покраснел от унижения, но ничего не ответил, лишь крепче сжал рукоять хиромикарея. «Я не трус», — билась в его голове отчаянная мысль. «Я докажу им всем и акиосами, что я достоин этого меча, достоин быть мечником». Касуми Уми же, наоборот, была в восторге от плана Курамару. «Мне нравится твой стиль, Курамару-сан». Она хищно улыбнулась, ее темные глаза горели азартом. «Побольше взрывов, побольше хаоса. Эти нукинины даже не поймут, что их убило. А ты, Чиуджура-кун», — она подмигнула ему, но в ее взгляде не было дружелюбия, лишь насмешка — «держись рядом со мной, и я, так и быть, прикрою твою тощую задницу. Если, конечно, успеешь за мной. Этот Курамару, такой же самовлюбленный идиот, как и все эти клановые выскочки», — с презрением думала она. «Но его план, он дает мне возможность развернуться. Я покажу им всем, на что способен мой шибуки. А Акио сама, он увидит, кто здесь настоящий талант, кто достоин быть его правой рукой». Табишима Гинза, как всегда, молча кивнул, принимая план Курамару без возражений. Его лицо оставалось непроницаемым, но в его глазах, устремленных на деревню, где скрывался Райга, уже разгорался холодный огонь битвы. «План рискованный», — подумал он. Курамару недооценивает Райгу и переоценивает себя. Но приказ есть приказ. Моя задача – уничтожить цель. Райга Курасуки. Мой кубик Ибача не пробовал крови такого сильного противника. Что ж, я прервал их обсуждение. План принят. Действуйте. И помните, я наблюдаю за каждым из вас. Не разочаруйте меня. Они кивнули и, разделившись на две группы, начали спуск с утеса, растворяясь в утреннем тумане. Рюга Кабура подошел ко мне. «Ты действительно позволишь им действовать по этому безумному плану, Акио?» В его голосе слышалось неприкрытое беспокойство. «Курамару ведет их на убой. Райга их всех перережет. Возможно, я пожал плечами, мой взгляд был прикован к деревне, где уже начиналось движение. Но это их выбор и их урок. Иногда, чтобы научиться летать, нужно сначала очень больно упасть. А если они не смогут подняться, значит, они недостойны быть моими мечниками. Они еще слишком молоды, слишком самоуверены, с холодной отстраненностью думал я. Им нужно снять эту спесь, эту иллюзию собственной силы. И Райга идеальный учитель для этого. Он преподаст им урок, который они запомнят на всю жизнь. Если, конечно, выживут. Деревня на острове Курой. Начало штурма. Касуми Умичи Уджура, как и было приказано, атаковали восточную окраину деревни. Уми, с безумным хохотом, обрушила на сонные хижины Нукинина всю мощь своего шибуки. Взрывы гремели один за другим, поднимая в воздух столбы огня, дыма и обломков. Несколько Нукининов, выскочивших из домов, были тут же разорваны на куски или погребены под руинами. «Получайте, ублюдки!» — визжала Уми, ее глаза горели нездоровым огнем. Она упивалась разрушением, своей силой, страхом в глазах врагов. «Вот вам привет от новых мечников тумана!» Чиуджура, бледный и дрожащий, пытался ей помогать, выставляя перед собой Хиромекари, который под его неумелым контролем то формировал слабый чакровый щит, то выстреливал короткими, неточными энергетическими импульсами. Он больше мешал, чем помогал, но Уми, увлеченная боем, этого даже не замечала. Тем временем, Акачи Курамару и Табишимагинза прорывались к центру деревни, к дому Райги. Они двигались как два разъяренных быка, сметая на своем пути слабое сопротивление Нукининов. Курамару, с его кабутовари, проламывал двери и стены, дробил кости, его лицо было искажено яростной гримасой. Он хотел как можно быстрее добраться до Райги, чтобы доказать свою силу. Гинза же, молча и методично, рубил врагов своим кубикибача, каждый его удар был смертелен. «Райга, выходи, трус!» — ревел Курамару, когда они достигли площади перед домом старосты. «Твои палачи из тумана пришли за твоей головой». Дверь дома с треском распахнулась, и на пороге появился он, Райга Курасуки. Высокий, худой, с длинными зеленоватыми волосами, развивающимися на ветру. В руках он держал свои легендарные клинки Киба, которые потрескивали от электрических разрядов. Его широкие голубые глаза горели безумным, нечеловеческим огнем. «Так-так-так», его голос был полон яда и какой-то извращенной радости. Он оглядел Курамару и Гинза, затем перевел взгляд на Умичи Уджура, которые как раз выбежали на площадь с другой стороны, оставив за собой пылающие руины. «Какие гости! Целых 4 свежеиспеченных мечника! Неужели старина Ягура решил устроить мне сюрприз и прислал весь свой детский сад на убой? Какая честь!» Он расхохотался диким, безумным смехом, от которого у Чиуджура по спине пробежали мурашки, а у Мейкурамару невольно стиснули зубы. Даже Гинза, казалось, напрягся. «Вы пришли за моими клинками, щенки!» Райга оскалился, его мясистые губы скривились в гримасе. «Что ж, подойдите и возьмите, если сможете. Но сначала я преподам вам урок. Урок о том, что такое настоящая боль, настоящий страх, настоящая сила». Он поднял свои клинки Киба, и небо над ними раскололось от оглушительного удара грома. Молнии начали бить вокруг него, превращая площадь перед домом в смертельную ловушку. «И Казучи но Киба, клыки молнии!» — взревел он. «Познакомьтесь с гневом громовержца. Трепещите, сопляки, ибо ваш конец близок. Я похороню вас всех здесь, в этой грязной дыре, и буду плакать на ваших могилах. Ха-ха-ха!» Первая же его атака была чудовищной. Десятки молний, как разъяренные змеи, ударили по площади, заставляя моих мечников в панике отскакивать и искать укрытие. Земля под их ногами трескалась и дымилась. Курамару, который еще мгновение назад был полон спеси и самоуверенности, с ужасом понял, что они столкнулись с силой, которая была им не по зубам. Его хваленый кабутовари казался детской игрушкой по сравнению с яростью стихии, которую обрушил на них Райга. Уми, чьи взрывы шибуки казались ей верхом разрушения, теперь выглядела как испуганная кошка перед разъяренным драконом. Чуджура просто застыл на месте, парализованный ужасом, не в силах даже поднять свой хиромекари для защиты. Лишь Гинза, с его несокрушимой волей, пытался отбиваться своим кубикибача от летящих в него молний, но и его защита начинала трещать по швам. «Они не справятся», — с холодным удовлетворением подумал я, наблюдая за этой сценой с высоты утеса. «Они слишком слабы, слишком неопытны, слишком самоуверены. Райга их всех уничтожит, и это будет для них хорошим уроком. Если, конечно, кто-то из них выживет, чтобы его усвоить». Рюга Кабура рядом со мной сжал кулаки, его лицо было мрачным. Он явно хотел вмешаться, но мой приказ был ясен. Урок от громовержца только начинался, и он обещал быть очень, очень кровавым. «Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Бусти то просто 0.101 донате. Глава 118 «Отчаяние». Хочу выразить искреннюю благодарность Дотстер и Сикс за донат и поддержку. Это действительно мотивирует продолжать писать и выкладывать главы, несмотря на нехватку времени и нагрузки в реальной жизни. Эта глава выходит благодаря именно тебе. Можно смело сказать, что ее спонсором стал Дотстер и Сикс. Спасибо за доверие и интерес к истории. Буду стараться и дальше держать планку. Деревня на острове Курой, страна волн, утро. Продолжение. Вы пришли за моими клинками, щенки. Райга Курасуки оскалился, его мясистые губы скривились в отвратительной гримасе, обнажая неровные зубы. Четверо моих новоиспеченных мечников замерли на центральной площади перед его домом. Их самоуверенность, с которой они начинали этот штурм, таяла на глазах под его безумным, всепроникающим взглядом. «Что ж, подойдите и возьмите, если сможете». Но сначала его голос стал тихим, почти шепотом, но от этого еще более зловещим. «Я преподам вам урок. Урок о том, что такое настоящая боль, настоящий страх, настоящая, мать вашу, сила». Он резко вскинул свои легендарные клинки Киба к небу. В тот же миг мир вокруг, казалось, взорвался. Небо над деревней, до этого серое и неприветливое, раскололось от оглушительного, всесотрясающего удара грома. Десятки, сотни ослепительных молний, как разъяренные небесные змеи, ударили по площади, превращая ее в смертельную ловушку. Земля под ногами моих мечников трескалась и дымилась, воздух наполнился запахом озона и паленой плоти. И Казучи но Киба, клыки молнии, взревел Райга, его голос сливался с ревом грозы, его длинные зеленоватые волосы дико метались на ветру, который внезапно усилился, принеся с собой ледяной холод. Он стоял посреди этого буйства стихии, как языческий бог грома, упиваясь своей мощью и ужасом в глазах своих жертв. «Познакомьтесь с гневом громовержца, трепещите, сопляки, ибо ваш конец близок. Я похороню вас всех здесь, в этой грязной дыре, и буду рыдать на ваших жалких, безымянных могилах. Ха-ха-ха-ха». Его безумный, леденящий душу смех эхом прокатился по охваченной ужасом деревне, заглушая даже раскаты грома. Первым под удар его стихии попал Локачи Курамару. Он, ослепленный своей клановой гордостью и все еще не верящий, что какой-то псих-дезертир может представлять для него реальную угрозу, попытался встретить атаку Райги в лоб. «Я не боюсь твоих жалких молний, предатель!» — крикнул он, выставляя перед собой свой массивный кабутовари, молот и топор которого должны были, по его мнению, сокрушить любую атаку. «Мой кабутовари! А-а-а!» Его крик оборвался на полуслове. Одна из молний, управляемая злой волей Райги, ударила не в его меч, а обошла его защиту сбоку, пронзив Курамару плечо и пройдя сквозь тело. Тот взвыл от нечеловеческой боли, его тело пронзило судорога, мышцы обуглились, изо рта повалил дым. Кабутовари с глухим стуком выпал из его ослабевших, дрожащих рук. Райга тут же оказался рядом, словно телепортировался сквозь стену молний, и с размаху ударил его клинком Киба плашмя по лицу. Удар был такой силы, что Курамару отлетел на несколько метров, его нос был сломан. Из разбитых губ и пробитой щеки хлынула кровь. Он лежал на земле, корчась от боли, унижения и осознания своего полного бессилия. «Как? Моя сила, мой клан, это невозможно», — билась в его голове отчаянная, полная ужаса мысль. Его былая спесь, его высокомерие были растоптаны в одно мгновение. Он чувствовал запах собственной паленой плоти и вкус крови во рту. Он чудовище, настоящий демон. «Что, щенок?» Райга подошел к нему, его сапог с силой опустился на грудь Курамару, заставляя его захрипеть от боли и нехватки воздуха. В глазах громовержца плясали безумные огоньки. «Думал, твой молоток и гордость спасут тебя от настоящего грома? Вы, нынешнее поколение мечников, просто мусор, без чести, без силы, без души. Вы, позор тумана, вы даже не достойны того, чтобы я плакал на ваших могилах». Касумиуми, видя, как Райга расправляется с Курамару, на мгновение застыла от ужаса, но ее природная дерзость и жажда битвы быстро взяли верх. «Ах ты, ублюдок, да я тебя сейчас превращу в пепел!» Она с яростным воплем активировала свой шибуки, взрывной шквал тысячи искр. Она обрушила на Райгу целый град взрывов, пытаясь подавить его своей разрушительной мощью. Площадь перед домом сотрясалась от взрывов, поднимая тучи пыли и дыма. «Получай, тварь!» — ликовала она, чувствуя, как шибуки в ее руках поет от предвкушения. «Сейчас ты узнаешь, что такое настоящая ярость». Но Райга лишь рассмеялся ей в лицо. «Жалкие хлопушки, девчонка». Его тело окуталось Райгики но Йорой, доспехи удара молнии, и он с легкостью прошел сквозь стену взрывов, почти не получив урона. Лишь его одежда слегка обуглилась. Он появился перед ошеломленной Уми, как призрак из дыма и огня, и схватил ее за горло своей мощной, покрытой шрамами рукой. «Маленькая, шумная сучка», — прошипел он, его глаза горели безумием, его лицо было в нескольких сантиметрах от ее. Она чувствовала его горячее, зловонное дыхание. «Любишь взрывы? Сейчас я устрою тебе такой взрыв, который ты запомнишь на всю свою короткую, никчемную жизнь». Он с силой швырнул ее на землю так, что у нее перехватило дыхание, а затем с размаху ударил ногой в живот. Уми согнулась пополам, из ее рта хлынула кровь, смешанная с желчью. Шибуки выпал из ее ослабевших рук и с глухим стуком ударился о землю. Он слишком быстр, слишком силен, с ужасом подумала она, задыхаясь от боли и пытаясь откашляться. Ее самоуверенность, ее боевой азарт, все исчезло без следа, уступив место первобытному, животному страху. «Мои взрывы, они бесполезны против него. Мы все здесь умрем. Акио сама, почему он не вмешивается?» Чуджура, видя, как Райга безжалостно избивает его товарищей, застыл на месте, парализованный ужасом. Он хотел бежать, спрятаться, но ноги, словно свинцовые, не слушались его. Хиромекари в его руках дрожал так же сильно, как и он сам. Он был всего лишь 12-летним мальчишкой, попавшим в самое пекло, в бой с настоящим монстром. «А ты что, мальчик?» Райга заметил его, его мясистые губы скривились в презрительной, издевательской усмешке. Он медленно двинулся к Чуджура, его клинки киба угрожающе потрескивали. «Решил поиграть в героя, защитить своих друзей? Что это у тебя в руках, меч твоего старшего брата? Или ты украл его у настоящего шиноби, чтобы казаться взрослее? Ты еще не дорос до таких серьезных игрушек, сопляк. Дай-ка я покажу тебе, как им нужно пользоваться, а заодно преподам тебе урок». Он бросился к Чуджура с невероятной скоростью. Тот инстинктивно, почти не соображая, что делает, выставил хиромекари для защиты. Клинки киборайги с оглушительным лязгом и снопом искр ударили по широкому лезвию хиромекария. Удар был такой чудовищной силы, что 12-летнего мальчика отбросило на несколько десятков метров, как пушинку. Он несколько раз перевернулся в воздухе и с глухим стуком врезался в стену одной из хижин, проломив ее. Хиромекари выпал из его рук и со звоном покатился по земле. Очки Чуджура разбились вдребезги, по щеке из глубокого пореза текла кровь, смешиваясь со слезами и грязью. Он лежал на земле, почти без сознания, плача от боли, страха, унижения и полного бессилия. «Я не могу его остановить», — рыдал он, его тело сотрясало дрожь. «Хиромекари, он не слушается меня, я бесполезен, мы все умрем. Акио сама, он ошибся во мне, я недостоин, я ничтожество. Только Табишима Гинза, этот молчаливый гигант, все еще пытался сражаться. Он двигался медленно, но уверенно, его огромный кубики бача описывал широкие, смертоносные дуги, пытаясь достать Райгу. Но громовержец был слишком быстр, слишком ловок для его прямолинейных атак. Он играл с Гинза, как опытный хищник с неуклюжим буйволом, легко уклоняясь от его ударов, нанося в ответ короткие, болезненные удары молнии, которые проходили даже сквозь его импровизированную защиту из меча, или используя Рейса и Казучино Утаге, молниеносные похороны, банкет молний, чтобы атаковать его из-под земли, заставляя его постоянно менять позицию и терять равновесие. Его скорость и его контроль над Райтоном он на совершенно другом уровне, с холодным отчаянием думал Гинза. Его тело уже покрывали многочисленные ожоги и порезы от ударов молний. Его невероятная выносливость начинала давать сбой. «Моя сила, моя стойкость, их недостаточно против такой стихии. Нужно найти его слабость, если она вообще есть у этого демона. Но я не отступлю. Приказ Акио-самы должен быть выполнен. Или я умру, пытаясь». Площадь перед домом Райги превратилась в арену его безумного триумфа. Молнии все еще плясали по небу, послушные его воле, озаряя сцену кровавого побоища. Четверо моих новоиспеченных мечников, еще недавно полных спеси и самоуверенности, теперь валялись у его ног, как сломанные куклы. Их тела были покрыты ранами, ожогами и грязью, а в глазах застыл первобытный ужас. Райга Курасуки, громовержец в изгнании, упивался их страхом, их болью, их полным и безоговорочным унижением. «Ну что, щенки?» Его безумный смех эхом разносился по деревне, заглушая стоны раненых и вой ветра. Он подошел к Акачи Курамару, который лежал на земле, пытаясь приподняться на дрожащих руках. Его лицо было разбито, из сломанного носа текла кровь. «Где твоя хваленая гордость сейчас, отродье? Где твоя сила? Твой кабутовари?» Райга с презрением пнул ногой массивный молот и топор, валявшиеся рядом. «Эта игрушка тебе не помогла, да? Потому что ты – ничтожество, пустое место. Ты думал, что сможешь бросить вызов мне, Райге Курасуки?» Он с силой наступил сапогом на грудь Курамару, заставляя его захрипеть от боли и нехватки воздуха. «Я не могу дышать», – с ужасом подумал Курамару. Его ребра трещали под давлением. «Этот псих, он убьет меня, и никто мне не поможет. Почему мы так легкомысленно напали?» Его былая гордость, его амбиции, все это превратилось в пыль. Остался лишь животный страх и жгучее, бессильное унижение. «Ты хотел власти, хотел славы?» Райга наклонился к нему. Его безумные глаза заглядывали прямо в душу Курамару. «Так получай. Получай свою порцию унижения и боли. Запомни этот урок на всю свою никчемную жизнь. Если она у тебя, конечно, останется». Он еще раз с силой нажал на его грудь, и Курамару потерял сознание, его тело обмякло. Затем Райга повернулся к Касумиуми. Она лежала на земле, свернувшись калачиком, ее тело сотрясало дрожь, из разбитых губ текла кровь. Ее шибуки валялся в стороне, свитки с взрывчаткой были разорваны и обуглены. «А ты что, маленькая поджигательница?» Райга усмехнулся, его взгляд был полон извращенного наслаждения. «Любишь взрывы? Любишь хаос? Сейчас я покажу тебе настоящий фейерверк, такой, что ты будешь визжать от восторга или от ужаса». Он схватил ее за волосы и с силой поднял, заставляя посмотреть ему в глаза. Уми закричала от боли и страха. «Нет, пожалуйста, не надо», билась в ее голове единственная мысль. Ее боевой азарт, ее самоуверенность, все исчезло без следа, уступив место леденящему душу ужасу. Она видела в его глазах лишь безумие и жажду причинять боль. «Я не хочу умирать не так, где же Акио-сама? Он же должен был наблюдать. Неужели он оставил нас? Что, страшно стало, сучка?» Райга рассмеялся. «А где же твоя былая дерзость? Куда подевался твой боевой задор?» Он ударил ее по лицу тыльной стороной ладони, на которой все еще потрескивали остатки молнии. Удар был такой силы, что Уми отлетела на несколько метров и с глухим стуком врезалась в стену хижины. Она сползла на землю, ее сознание начало меркнуть. Только Тобишима Гинза, этот молчаливый гигант, все еще пытался оказать сопротивление. Он с трудом поднялся на ноги, его кубикибача был покрыт зазубринами, тело, многочисленными ожогами и порезами. Но он стоял, его воля была почти несокрушима. «Ты все еще на ногах?» Райга с удивлением посмотрел на него. «Упорный щенок, мне это нравится. Я люблю ломать таких, как ты». Медленно, мучительно, он бросился на Гинза. Его клинки киба описывали смертоносные дуги. Гинза отбивался своим огромным мечом, но его движения были медленными, неуклюжими. Райга играл с ним, как кошка с мышью, уклоняясь от его атак, нанося в ответ короткие, болезненные удары молнией, которые проходили даже сквозь его импровизированную защиту, или используя Рейса и Казучино Утаге, молниеносные похороны, банкет молний, чтобы атаковать его из-под земли, заставляя его постоянно менять позицию и терять равновесие. Он другой, думал Гинза, стискивая зубы от боли, каждый удар молнии отзывался в его теле тысячи игл. Его внешнее спокойствие было лишь маской, скрывавшей отчаянную борьбу. Его сила, она не просто в техниках, она в его безумии, в его ненависти. Я должен найти брешь ради Акио-сама, ради товарищей, даже если они... Он не мог подобрать слов. Он просто сражался, потому что это был его долг. Но даже его железная воля начала давать трещину под этим непрерывным натиском боли и отчаяния. Райга нанес ему мощный удар клинком Киба в ногу, и Гинза с глухим стоном рухнул на колени. Куби Кибача выпал из его рук. «Вот так-то лучше», — Райга усмехнулся, подходя к нему, на коленях, как и подобает рабу. «Знаешь, я ведь тоже когда-то был таким, как вы, верным псом тумана. Выполнял приказы, убивал, не задумываясь. А потом я прозрел, увидел всю гниль этой системы, всю ложь этого мира, и я решил стать свободным. Свободным от приказов, от долга, от чести. Свободным от всего, кроме своей силы и своего безумия». Он посмотрел на Чуджура, который все еще лежал у стены хижины, дрожа всем телом и почти потеряв сознание от страха и боли. Его разбитые очки валялись рядом. «А ты, мальчик?» Райга подошел к нему и с силой пнул его ногой в бок. Чуджура тихо всхлипнул. «Ты – самое жалкое зрелище из всех. Тебе вообще не место среди мечников. Ты – позор для своего меча. Хиромека Рион плачет в твоих руках от стыда за такого никчемного владельца». Он схватил Чуджура за волосы и с силой поднял его голову, заставляя смотреть на себя. «Смотри на меня, сопляк, смотри и запоминай. Вот что бывает с теми, кто осмеливается бросить вызов Райге Курасуки. Ты следующий, твой Хиромекари станет моим. Я научу тебя, как им пользоваться перед тем, как вырву твое жалкое, трусливое сердце». «Нет, пожалуйста, не надо», — рыдал Чуджура. Его тело сотрясало неконтролируемая дрожь. Он уже ничего не соображал. Его разум был парализован ужасом. Он просто ждал смерти. «Акио-сама, почему вы не помогаете? Вы же здесь, я чувствовал». Но эта мысль была слишком слабой, слишком отчаянной. Райга наслаждался этим. Он упивался их страхом, их болью, их полным и безоговорочным унижением. Он был как бог грома, вершащий свой справедливый, как ему казалось, суд над этими жалкими смертными. Его пафосные речи становились все более безумными, его смех все более истеричным. «Вы думали, вы элита, новые мечники тумана?» Он ходил между их поверженными телами, пиная их ногами, наступая на их раненые конечности, заставляя их кричать от новой волны боли. «Вы просто щенки, слепые, глупые щенки, которых послали на убой. Ваш хваленый новый режим в Кирион такой же слабый и никчемный, как и вы. Я единственный настоящий мечник тумана. Я воплощение его истинной силы, его истинной ярости». Он остановился и посмотрел на небо, которое начало светлеть на востоке. «Но я преподам вам последний урок. Урок о том, что такое настоящая свобода. Свобода от жизни, свобода от боли. Я похороню вас всех здесь, в этой грязной дыре, и буду рыдать на ваших жалких, безымянных могилах. Это будет самое лучшее представление. Представление, которое запомнит весь туман. Вы станете легендой, легендой о моей безграничной силе и моем безграничном милосердии. Ха-ха-ха-ха». Он занес свои клинки Киба для последнего, смертельного удара, собираясь прикончить их всех одним махом. Ухмылка безумца играла на его лице. Он был на пике своего триумфа, на пике своего безумия. Наблюдательный пост Акио и Рюги. Я молча наблюдал за этой сценой с вершины утеса. Мое лицо не выражало никаких эмоций. Рядом со мной Рюга Кабура сжимал кулаки так, что побелели костяшки. Его старое, морщинистое лицо было искажено от ярости, боли и бессилия. Он несколько раз порывался вмешаться, но мой холодный, предупреждающий взгляд, который я даже не удосужился на него повернуть, останавливал его. «Акио», — прохрипел он, его голос дрожал от сдерживаемых эмоций. Он больше не мог на это смотреть. «Хватит, он же их убьет, всех. Это уже не тренировка, это садистская бойня. Они же еще дети почти. Ты действительно позволишь этому случиться? Они достигли своего предела», — с холодным удовлетворением подумал я. «Их гордость растоптана, их самоуверенность уничтожена, их иллюзии о силе и славе разбиты вдребезги. Они на грани смерти, они готовы, готовы к перековке, готовы стать моими. Полностью еще немного, и Райга действительно их убьет. А мне нужны были не трупы, мне нужны были мои мечники, мои инструменты, мои клинки». Я поднял руку, останавливая Рюгу, который уже собирался, несмотря ни на что, броситься вниз. «Достаточно», — сказал я. Представление Райги Курасуки подходит к своему кровавому финалу. Начинается мое. В тот самый момент, когда клинки Киба Райги, сверкая молниями, уже готовы были обрушиться на беззащитные тела моих мечников, чтобы оборвать их жалкие жизни, я исчез с утеса. Вспышка черной молнии, и я оказался между Райгой и его жертвами. Самихода в моей руке взревела, встречая удар клинков молнии. Раздался оглушительный лязг металла, сноп ослепительных искр осветил площадь. Ударная волна отбросила Райгу на несколько шагов назад. Он с яростью и невероятным удивлением уставился на меня, не веря своим глазам. «А-а, Акио!» – прорычал он, его безумный взгляд буравил меня. «Еще один щенок из тумана, решивший поиграть в героя. Откуда ты взялся?» Я холодно усмехнулся, моя фигура, окутанная едва заметной аурой Рантона, казалась высеченной из самой тьмы и бури. Представление было интересным. «Райга», мой голос звучал спокойно, но в нем была такая ледяная мощь, что даже безумный громовержец невольно поежился. «Поучительным, для них, и для меня, ты преподал им хороший урок о том, что такое настоящая сила и настоящее отчаяние, но ты слишком увлекся своей ролью палача. Они, мои инструменты, мои клинки, и только я решаю, когда им ломаться. И как, твой урок окончен, Райга Курасуки, теперь начнется мой, и он тебе очень не понравится». Я поднял Самихаду, ее чешуя хищно зашевелилась, меч источал ауру голода, смерти и абсолютной, непреклонной воли. Райга Курасуки против Акио. Гром из прошлого против бури из будущего. Эта битва обещала быть незабываемой и очень-очень кровавой. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Бусти то просто 0101 донате. Глава 119 «Гром и буря», «Танец обреченных», «Остров Курой», «Страна волн», «Утро», «Начало дуэли Акио и Райги». Воздух на залитой кровью и водой площади перед домом Райги вибрировал от напряжения, плотный и тяжелый, как застывшая лава. Четверо моих новоиспеченных мечников, или то, что от них осталось, корчились на земле, их стоны тонули в реве ветра и раскатах грома, которые все еще отдавались эхом от окружающих скал. Рюга Кабура, бледный как смерть, с ужасом наблюдал с утеса, а передо мной, в нескольких метрах, стоял он, Райга Курасуки, громовержец. Его клинки Киба, окутанные неистово пляшущими молниями, были направлены на меня, а в его безумных голубых глазах плескалась смесь ярости, удивления и какого-то извращенного, хищного предвкушения. «Акио!» – прорычал Райга, его голос был подобен раскату грома. Появление это явно застало дезертира врасплох. «Какого черта ты здесь делаешь, сопляк? Решил присоединиться к ним на пути в ад? Или ты пришел умолять меня о пощаде для этих ничтожеств?» Холодная усмешка тронула мои губы. Моя фигура, окутанная едва заметной аурой Рантона, казалась высеченной из самой тьмы и бури. Самихода в моей руке тяжело пульсировала, ее чешуя хищно шевелилась, меч источал ауру голода и смерти, предвкушая битву с противником, чья чакра была пропитана мощью молний. Представление было интересным. «Райга», мой голос звучал спокойно, но в нем была такая ледяная мощь, что даже безумный громовержец невольно поежился. Его клинки Киба на мгновение дрогнули, молнии на них вспыхнули ярче. «Поучительным». Для них последовал кивок в сторону поверженных новичков, которые с трудом пытались подняться или хотя бы отползти подальше от эпицентра надвигающейся бури. «И для меня. Ты преподал им хороший урок о том, что такое настоящая сила и настоящее отчаяние, о том, что самоуверенность и глупость всегда ведут к мучительной смерти». Сделан был шаг вперед, моя тень медленно поползла по окровавленной земле, смешиваясь с тенями от пляшущих молний. «Но ты слишком увлекся своей ролью палача, Райга», — продолжал я, взгляд впился в его безумные глаза. «Они, мои инструменты, мои клинки, и только я решаю, когда им ломаться. И как, твой урок окончен. Теперь начнется мой, и он тебе очень, очень не понравится. Я покажу тебе, что такое истинная жестокость, Райга Курасуки, жестокость, от которой ты сам будешь молить о смерти, захлебываясь собственной кровью. Он другой, этот мальчишка, он не просто силен. Ты будешь учить меня, сопляк, взревел бывший мечник, его клинки киба вспыхнули ослепительным, нестерпимым светом. Я, Райга Курасуки, один из семи легендарных мечников тумана. Я, громовержец. Я, сама смерть, сошедшая с небес. А ты, просто выскочка, которому повезло заполучить Самихаду. Я вырву твой проклятый меч из твоих мертвых, окоченевших рук и сделаю его своим главным трофеем. Я покажу тебе, что значит бросать вызов мне. Я вырву твое сердце и заставлю твоих щенков сожрать его. Райга бросился в атаку, как разъяренный бог Брома, его клинки киба описывали смертоносные дуги, оставляя в воздухе потрескивающие следы озона и запах паленой плоти. Молнии били вокруг него, превращая землю в выжженное, дымящееся поле. Рэйюно Тацумаки, вихрь грозового дракона. Вокруг дезертира сформировался гигантский, ревущий торнадо из чистой электрической энергии, усиленный его безумной яростью, который с оглушительным воем устремился на меня, сметая все на своем пути обломки хижин, камни, даже тела его собственных нукининов, не успевших отползти достаточно далеко. Мощно, отметил я, но не более того. Активирована была техника чакра Ноза Фуку, Кай, моя уплотненная чакра вскипела в теле, готовясь к яростному отпору, но слишком прямолинейно. Этот безумец все еще полагается на грубую силу и устрашение. Он не анализирует, не ищет слабости. Он просто бьет, как слепой, обезумевший от боли зверь. Я не стал уклоняться или ставить стандартный барьер. Вместо этого сам ринулся навстречу этому электрическому смерчу. Моя Самихада взревела, ее чешуя раскрылась, как тысяча голодных ртов. Рантон, пожирающая буря. Черный вихрь Рантона, пронизанный острыми, как иглы, разрядами молнии и ледяными потоками воды, вырвался из моего тела и меча, сталкиваясь с торнадо Райги. Раздался оглушительный взрыв, от которого содрогнулся весь остров. Два вихря, мой черный, поглощающий, и его яростный, электрический, сплелись в смертельном танце, разбрасывая во все стороны снопы искр, обломки камней, потоки воды и комья грязи. Воздух наполнился невыносимым грохотом, запахом озона, гари и крови. Мой вихрь был меньше, но он был плотнее. Он впивался в энергию Райги, как пиявка, поглощая ее, ослабляя его атаку. «Неплохо, мальчишка», — прорычал Райга из центра своего угасающего вихря. Его глаза горели яростью. «Но это только начало, Рейса, и Казучино Утаге, молниеносные похороны, банкет молний. Из земли под моими ногами и вокруг меня с ревом вырвались десятки, сотни молний, пытаясь пронзить меня снизу, превращая землю в минное поле из чистой электрической энергии». Я усмехнулся. «Думаешь, я не ожидал этого, Райга? Твои фокусы слишком предсказуемы». Мой пожирающий буря мгновенно изменил форму, часть энергии ушла под землю, создавая изолирующий слой, в то время как другая часть превратилась в острые шипы Рантона, которые устремились навстречу молниям Райги, нейтрализуя их. Но некоторые из его разрядов все же прорвались, опаляя мои ноги, заставляя мышцы непроизвольно сокращаться. Боль была резкой, но терпимой, моя ускоренная регенерация уже начала свою работу. Когда атака Райги немного ослабла, последовал ответный удар. Рантон, копия черного небесного дракона, 5 извивающихся копий из черной молнии и воды, теперь еще более длинных и смертоносных благодаря моей уплотненной чакре, вырвались из моего контроля, пронзая остатки электрического торнадо Райги и устремляясь к нему самому с разных сторон. Райга взревел от ярости и неожиданности. Он попытался отбить их своими клинками киба, его движения были невероятно быстрыми, он был как молния во плоти. 2 копья бывший мечник сумел разрубить, еще одно – отразить, но 2 оставшихся достигли цели. Одно пронзило его плечо, другое – бедро, оставляя на его теле глубокие, дымящиеся раны, из которых хлынула кровь. «А-а-а!» – закричал он от боли, его тело пронзило судорога. Рэйгикино Йорэй, доспехи удара молнии, которые он успел активировать, на мгновение погасли, не выдержав мощи Рантона. «Попался», – подумал я, не давая ему передышки. «Рана на плече – это серьезно, она ограничит его движение, и я чувствую, как Самихада уже тянется к его чакре, даже на расстоянии. Голод моего меча почти невыносим». Райга, шатаясь, стоял на ногах, его лицо было искажено от боли и лютой ненависти. Кровь текла из его ран, смешиваясь с дождем, который начал накрапывать с хмурого неба. «Ты заплатишь за это, ублюдок!» Он снова поднял свои клинки Киба, которые, казалось, стали еще ярче, питаясь его яростью и болью. «Я покажу тебе, что такое настоящий гнев громовержца. Я вырву твою душу и заставлю ее вечно страдать в аду молний». Рэкью, грозовой шар. Между его клинками сформировался огромный, пульсирующий шар из чистой, сжатой до предела молнии, который с невероятной скоростью и оглушительным ревом полетел в мою сторону, испепеляя все на своем пути. Я не стал принимать этот удар на себя. Это было бы самоубийством даже для меня. Вместо этого использовал Цусимино Май, танец пустой оболочки цикады, создав перед собой двух иллюзорных двойников, которые с отчаянными криками шагнули навстречу грозовому шару. Взрыв был такой чудовищной силы, что меня отбросило на несколько десятков метров, несмотря на то, что я успел выставить блок Самихаде и активировать остатки своего Рантон-барьера. Иллюзорные двойники были мгновенно аннигилированы, не оставив и следа. Пока Райга пытался понять, что произошло и где я нахожусь, я уже был снова на ногах, моя регенерация лихорадочно работала, залечивая полученные повреждения, несколько сломанных ребер, сильные ушибы, многочисленные ожоги. Я выскочил из дома с другой стороны, оказываясь за спиной у Райги. «Слишком медленно, Райга, слишком предсказуемо. Твоя ярость – твой главный враг». Но он, даже будучи раненым и дезориентированным, все еще был невероятно опасен. Инстинктивно развернувшись, его клинки Киба встретились с моей и Самихадой. Снова лязг стали, снова сноп ослепительных искр. «Ты думаешь, твои жалкие иллюзии смогут меня обмануть?» – прорычал дезертир. Его глаза горели безумным, нечеловеческим огнем. «Я чую твою вонь за версту, щенок. Я чувствую твой страх». «Страх?» — усмешка тронула мои губы. «Возможно, когда-то я и испытывал это чувство, но не сейчас. Сейчас я чувствую лишь азарт. Азарт охотника, загнавшего в угол опасного, но уже обреченного зверя. Мы кружили друг против друга в этом смертельном танце, обмениваясь ударами, техниками, яростными взглядами. Дождь усиливался, превращаясь в настоящий ливень, смешиваясь с кровью и потом, превращая землю под нашими ногами в скользкое, чавкающее месиво. Мои мечники, те, кто еще был в сознании, кажется, только Гинзай, тяжело раненый Чуджура, с ужасом и благоговением наблюдали за этой битвой двух монстров, не смея пошевелиться. Это была наша дуэль, дуэль грома и бури, дуэль двух убийц, двух порождений кровавого тумана. Было видно, что Райга слабеет. Его раны кровоточили все сильнее, его чакра иссекала, его движения становились все более медленными, все более отчаянными, хотя ярость в его глазах не угасала. А я, наоборот, чувствовал, как сила возвращается ко мне. Самихада пила его чакру, его жизненную силу, передавая ее мне. Мои раны затягивались, усталость отступала. Я становился сильнее с каждой минутой этого боя, питаясь его болью, его отчаянием, его безумием. Что за чертовщина? Райга с яростью смотрел на меня, не понимая, откуда я черпаю силы, почему его молнии больше не причиняют мне такого вреда, почему его раны не заживают, а мои исчезают на глазах. Его лицо исказилось от бешенства. Почему ты не слабеешь, выродок? Ты что, питаешься моей силой? Я же говорил, Райга, моя улыбка была полна холодной, хищной жестокости. Самихада всегда голодна, а твоя чакра, она такая вкусная, такая сильная, пропитанная молниями и твоим безумием. Она идеально подходит для моего меча, и для меня. Ты сам кормишь меня своей силой, глупец. Спасибо тебе за это. Я снова атаковал, на этот раз моя цель была не его тело, а его клинки Киба. Я хотел не сломать их, такое оружие было слишком ценно, а выбить из его ослабевших рук. Самихада с яростью обрушилась на его защиту. Райга отчаянно парировал, его движения были полны ярости, но уже лишены былой точности. После серии обманных финтов и мощного удара Самихады по его рукам, он не выдержал. Раздался хруст костей, и один из легендарных клинков молнии выпал из его сведенной судорогой руки, с глухим стуком упав в грязь. Второй клинок он все еще сжимал, но его хватка ослабла. Райга замер, его глаза расширились от ярости и неверия. Его киба – часть его души, он ее терял. «Нет», – прорычал он, как раненый зверь, – «не смей». Он попытался поднять упавший клинок, но я был быстрее. Моя нога с силой опустилась на его кисть, пригвоздив ее к земле. Раздался новый хруст. Райга взвыл от боли, но не от страха. Его глаза все еще горели лютой ненавистью. Он был сломлен физически, но не морально. По крайней мере, пока. Я поднял один из клинков Киба. Он приятно лег в руку, вибрируя от остаточной энергии молнии. «Кажется, ты остался без своих игрушек, Райга», — сказал я, глядя на него сверху вниз. «Что теперь будешь делать? Плакать на своей собственной могиле? Я вырву твое сердце голыми руками, ублюдок!» — прохрипел он, пытаясь подняться, опираясь на один оставшийся у него клинок. Но его силы были на исходе. Он был ранен, его чакра почти иссякла, его тело не слушалось. Он был загнан в угол. Но он все еще был мечником тумана, и он не собирался сдаваться. «Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 120. Агония и триумф тьмы. Остров Курой, страна волн. Утро. Кровь и вода смешались на растрескавшейся земле площади, превратив ее в скользкое, багровое месиво. Ливень не прекращался, его холодные струи хлестали по лицу, смывая пот и грязь, но не в силах смыть первобытную ярость, кипевшую в этой схватке. Я стоял напротив Райги Курасуки. Один из его легендарных клинков Киба валялся в грязи у моих ног, другой он все еще судорожно сжимал в своей единственной неповрежденной руке. Его тело было покрыто глубокими ранами от моей самиходы и ожогами от Рантона, раздробленная кисть на левой руке безвольно висела. Он тяжело дышал, его грудь вздымалась, из разбитых губ текла кровь, смешиваясь с дождевой водой, но в его безумных голубых глазах все еще горел огонь, огонь ненависти, отчаяния и несокрушимой, дикой воли. «Думаешь, это все, щенок?» – прохрипел Райга, его голос был подобен скрежету металла. Он попытался подняться, опираясь на свой уцелевший клинок, но ноги подкосились, и он снова рухнул на одно колено. «Думаешь, сломав один мой клык, ты сломал меня? Я, Райга Курасуки, я, Гром. И я убью тебя даже голыми руками, если придется». Он отбросил в сторону оставшийся клинок Киба, который с глухим стуком упал рядом с первым, и с яростным ревом бросился на меня. Его кулаки, окутанные остатками потрескивающей молнии, были нацелены мне в голову. «Он все еще опасен», — подумал я, легко уклоняясь от его отчаянной, почти самоубийственной атаки. Мои собственные раны, сломанные ребра, вывихнутая рука, многочисленные порезы — давали о себе знать, но адреналин и чакра, которую Самихада продолжала высасывать из поверженного Райги и из самой атмосферы этого боя, пропитанной его энергией, притупляли боль. Его безумие делает его непредсказуемым, но он уже на исходе. Время заканчивать этот фарс. Я не стал больше играть с ним в киндзюцу. Перешел на тайдзюцу, усиленное моими знаниями шикино канджи, хакой и уплотненной чакрой. Его атаки, хоть и были яростными, теперь казались мне медленными, неуклюжими. Я видел каждую его мышцу, каждое его намерение, каждую уязвимую точку на его израненном теле. Я ушел от его очередного выпада, и моя рука, словно змея, метнулась к его здоровому плечу. Пальцы с хирургической точностью надавили на скрытый под кожей нервный узел. Райга взвыл от пронзительной боли, его правая рука безвольно повисла. Затем удар ногой в поврежденное колено. Хруст. Он рухнул на землю. Его лицо исказилось от агонии. «Ты дерешься, грязный щенок», — прохрипел он, пытаясь отползти, но я наступил ему на грудь, пригвоздив к земле. «Грязно», — я усмехнулся. «В бою на смерть нет грязных приемов, Райга. Есть только победитель и побежденный, живой и мертвый. И ты сегодня выбрал не ту роль». Я видел, как в его глазах гаснет ярость, уступая место чему-то другому. Страху? Нет. Скорее, какому-то извращенному принятию неизбежного, и все той же, всепоглощающей тоске. «Убей, убей меня, если сможешь», — прошептал он, его взгляд был устремлен в хмурое, плачущее небо. «Но знай, ты такой же, как и я, такой же монстр, порожденный этим проклятым туманом. Рано или поздно ты тоже сломаешься, ты тоже будешь плакать над своими жертвами. Возможно, Райга», — я склонился над ним, мой голос был тих, «но это буду уже не я. И плакать я точно не собираюсь, особенно над таким мусором, как ты. Я занес Самихаду, но не для того, чтобы убить его сразу. Нет, он должен был заплатить за все, за свою дерзость, за своих Нукинина, за то, что он заставил меня потратить на него столько времени и сил. Самихада с наслаждением впилась в его тело, ее чешуя раскрылась, как тысяча голодных ртов, высасывая остатки его чакры, его жизненной силы. Райга закричал долгим, протяжным, нечеловеческим криком, полным боли, отчаяния и какого-то странного, почти оргазмического освобождения. Его тело билось в конвульсиях, глаза закатились, изо рта пошла пена. Я наблюдал за этим с холодным, отстраненным любопытством. Это было поучительно. Наблюдательный пост Акио и Рюги, вернее, теперь только Рюги, так как Акио внизу. Рюга Кабура с ужасом смотрел на эту сцену. Он видел, как Акио, его бывший ученик, превратился в безжалостного палача, наслаждающегося агонией своей жертвы. Он видел, как Самихада пожирает Райгу заживо, и слышал его предсмертные крики, которые эхом разносились по всему острову. «Боги!» – прошептал он, его лицо было белым, как полотно. Во что он превратился? Это уже не шиноби. Он хотел отвести взгляд, но не мог. Какая-то извращенная сила заставляла его смотреть, запоминать каждую деталь этого чудовищного спектакля. Он понимал, что Акио делает это не только для себя. Он делает это и для тех четверых, что лежат внизу, израненные и сломленные. Для них это тоже урок. Урок о том, что такое настоящая жестокость, и что их ждет, если они осмелятся ослушаться своего нового хозяина. Он ломает их, с отчаянием подумал Рюга. Ломает их души, их волю превращает в таких же монстров, как и он сам. Я должен был его остановить тогда, давно, но я не смог или не захотел, и теперь уже слишком поздно. Площадь перед домом Райги. Когда крики Райги наконец стихли, и его тело обмякло, превратившись в иссохшую, безжизненную оболочку, я отбросил его в сторону. Самихада довольно заурчала, насытившись. Я чувствовал, как ее сила, ее чакра, ее ярость перетекают в меня, наполняя новым, темным могуществом. Мои раны затягивались еще быстрее, усталость исчезла, словно ее и не было. Я чувствовал себя обновленным, более сильным, более живым. Я подобрал оба клинка Киба. Они были тяжелыми, холодными, и от них все еще исходило слабое электрическое потрескивание. Легендарное оружие, теперь оно мое. Я повернулся к своим мечникам. Они с трудом приходили в себя, их глаза были полны ужаса, отвращения, но и какого-то нового, извращенного благоговения. Они видели мою истинную силу, мою истинную сущность, и они поняли, с кем связали свою судьбу. Чиуджура дрожал всем телом, его лицо было мокрым от слез и дождя. Он не мог оторвать взгляда от того, что осталось от Райги. Он чудовище, билась в его голове единственная мысль. Но он наш лидер, и он спас нас, наверное. Касуми Уми смотрела на меня с какой-то странной смесью страха и восхищения. Ее былая дерзость исчезла, сменившись трепетом перед этой нечеловеческой силой. «Какая мощь, какая жестокость!» — думала она, ее сердце бешено колотилось. «Я хочу быть такой же сильной, такой же безжалостной. Я буду служить ему, я сделаю все, что он прикажет, лишь бы он научил меня, лишь бы он дал мне часть этой силы». Акачи Курамару лежал на земле, его сломанные кости и растоптанная гордость причиняли ему невыносимую боль. Но глядя на меня, он чувствовал не только ненависть, но и страх, всепоглощающий страх, и какое-то новое, извращенное понимание.